13. Когда утром она пробудилась, на школьной доске были неумело нарисованы башенные часы, а на рабочем столе Ральфа лежали две с лишним дюжины калькуляторов, вытряхнутых из сумки, куда Рут обычно собирала пожертвования для общества по борьбе с раковыми заболеваниями. На некоторых были яркие наклейки с надписями «Берингер», «Хейзел Макриди», «Не выносить из офиса управления», «Налоговый отдел». Значит, она вовсе не спала, а просто была в помутненном состоянии. А тем временем, очевидно, выкрала калькуляторы изо всех местных офисов. «Зачем?» «Не задумывайся, Рут», — нашептывали куклы. «С каждым днем, с каждым часом, нет, с каждой секундой она все отчетливее понимала маленькую Эдвину Турлоу, перепугавшуюся до полусмерти. Твое дело послать сигнал и умереть. Да, но эта мысль вообще моя или навязана ими?» «Неважно, Рут, все произойдет в любом случае, так что постарайся сделать дело как можно скорее и лучше. Не размышляй, пусть все идет своим чередом. В глубине души ты ведь хочешь этого, правда?» «Вообще-то да, почти всей душой. Даже не ради того, чтобы послать сигнал миру и тому подобные чепухи. Разумные доводы составляли лишь тонкий слой глазури поверх пирога, густо начиненного дьявольской антилогикой. Рут непременно хотела стать частью взрыва, когда все взлетит на воздух, когда картонные трубки направят сияющие потоки энергии к верхушке ратуши, и башня взлетит к небесам ракетой, когда ударная волна прокатится по улице этого проклятого городка, неся разрушение. Разрушение — вот чего Рут по-настоящему жаждала. С тех самых пор, как начала обращаться».